А если бы даже и открыл, то почем мог бы он узнать, что она дорога ему, Мазепе? Рассудок Мазепы отверг сразу это предположение, но сердце заныло мучительно и тревожно. Это предположение всколыхнуло в нем с новой силой уже слегка улегшееся под влиянием безотложных тревог опасения за судьбу несчастной девушки, а вместе с ними перенесло Мазепу снова к тому разговору в шинке, который произвел на него такое сильное впечатление. И вдруг, словно удар молнии прорезал его сознание. Он чуть не вскрикнул от радости и даже приподнялся на месте. Да не Галина ли говорила ему о какой-то своей подруге, о Рысе? Да-да, ну, конечно, так, она говорила ему это. Значит, эта подруга и есть невеста Остапа. А следовательно, она может сообщить ему что-нибудь о Галине. Догадка эта была, конечно, довольно эфемерна. Но мало ли, а рысь на свете. И почему именно это должна быть подругой Галины? Но сердце Мазепы твердило настойчиво. Да, это она. Она, она. Слабый луч надежды блеснул перед ним. И он решил во что бы то ни стало заехать в волчий байрак и повидаться с молодым казаком. Такое решение не было даже нарушением данного Дорошенко слова. Хотя вследствие этого решения Мазепе приходилось бы сделать большой круг, но ввиду опасности положения такой объезд не был лишним. У Переяслава и у других приднепровских городов его могли бы поджидать шпыги Бруховецкого. А там он может переправиться через Днепр лодкой и благополучно возвратиться назад. Только успокоившись на этой мысли, Мазепа заметил, что осенний холод начинает не на шутку пробирать его, а край неба давно уже бледнеет. Он закутался покрепче в свою кирею и, улегшись поудобнее на сырой холодной земле, заснул крепким и глубоким сном. Утром казаки разложили костер и сварили себе добрую кашу. Веселые и довольные тем, что им удалось избежать преследования Бруховецкого, они направились в путь. Мазепа решил все-таки не выезжать пока что на большой шлях, а придерживаясь проселочных дорог, держать все прямо на юг. Так проехали они до полдня. Он хотел уже отдать приказ остановиться на отдых, когда к нему подскакал встревоженный Лобода и объявил, что вдали подвигается за ними какой-то отряд. «Казаки?» — спросил поспешно Мазепа, чувствуя, как при этих словах что-то ёкнуло у него в груди. «Да нет, милостивые паны, на наших не похоже. Скорее москали». Мазепа встревоженно оглянулся. Действительно, вдали виднелся небольшой отряд. Судя по шашкам и бердышам всадников, он признал сразу, что это были московские стрельцы. Они подвигались не спеша, вольной рысью. Мазепы слегка отлегло от души. «Садись, мой Степаны, на свежего коня и скачи вперед, а мы отряд задержим. Их больше нас, ну ничего, мы продержимся. А ты тем временем успеешь скрыться вон в том лесу», заговорил с волнением Лобода, не отрывая глаз от приближающегося отряда. «Нет-нет, мой любый Лобода», — отвечал ему Мазепа, ласково опуская руку на плечо старика. «Я знаю, что ты готов бы сложить за меня и голову, но этого делать не надо. В погоню за нами гетман не послал бы московских стрельцов. Они не знают ни наших дорог, ни нашей мовы и никогда бы не сумели поймать нас. Это, верно, какой-нибудь новый отряд, который поспешает к воеводам. Нам надо двигаться спокойно и не спеша, чтобы не возбудить их подозрения». Но Лобода не мог согласиться с Мазепой. «На бога, пане!» — повторял он, хватая Мазепу за руки, умоляя его сесть на коня и ускакать вперед, повторяя Мазепе, что береженого и бог бережет, что он дал клятву пане Мазепиной щадить себя —